И придошено он пол моря во страну Гадаринскую, излезшу ему из корабля, обесреть его от гроб человек в дусе нечисте, и же жилище имяше во гробех, и неверигами никто же можаше его связати, за ней ему многожды путы, и уже железный связан усущу, и растерзатися от него ужем железным, и путом сокрушатися, и никто же можаше его мучити, и выну ночь и день во гробех, и в горах бевопия, и толкися каменем, узрев же Иисуса издалеча тече, и поклонися ему, и возопив глазом велим рече, что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, заклинаю тебя Богом, не мучи меня, глаголоша бо ему, изыди души нечистые от человека, и вопрошаши его, что ти есть имя, и отвеча глаголя, легион имя мне, яко мнози есть мы, и молиши его много, да не после тых вне страны, беже ту при горе стадо свиное велие пасому, и молиши его в себе си глаголюще, послины его свинья, да внявнидем, и повелей маби Иисус, изшедши дуси нечисти в недошего свинья, и устремися стадо по брегу в море, бях уже яко 2000, и утопаху в море, пасущие же свинья бежаши, и возвестиша в ограде и в селях, изыдоши видите, что есть бывшее, и придоши ко Иисусови, и видишь обесновавшегося сидящего, волчены и смысляща, имевшего легион, и убоявшися, поведаши же им, видевшие якобы исть весному и о свиньях, и начаша молить его, отыти от пределых, и влезшу ему в корабль, моляши его, бесновавыся, дабы был с ним. Иисус же не даде ему, но рече ему, иди в дом твой ко твоим, и возвести им, и лико ти, Господь, сотвори, и помиловатя. И иди и нача проповедати в 10 градех, и лико сотвори ему Иисус, и все дивляхуся. И пришедшу Иисусу в корабли паки на он пол, собрася народ многонем, и бе при море, все прииди едино от архисинагог именем Иаир, и видев его, паде при ногу его, и моляши его, много глаголя, яко тщи моя на кончине есть, да пришед возложиши на ню руце, яко да спасется и жива будет, и иди с ним. И по нем идяху народи мнози и угнетаху его, и жена некая, сущая в точении крови лет 12, и много пострадавшая от много врачев, и издавши своя вся, и не единая польза обретши, но паче в горшее пришедше, слышавши о Иисусе, пришедши в народе созади, прикоснуся ризе его, глаголоше бо, яко аще прикоснуся ризам его, спасена буду, я висякну источник крови я, и разуме телом яко исцели от раны, я би Иисус, разумев себе силу, исшедшую от Него, и обращся в народе глаголоше, кто прикоснуся ризам моим, и глаголоху ему ученицы его, видишь и народу гнетающ тебя, и глаголишь, и кто ся прикосну мне, и обглядыш и видите сотворшую сие, жена же убоявшись и трепещущий, ведящий, яко бысть ей, прииди и припади к нему, и рече ему всю истину. Он же речеет, чьи, вера твоя спасе тебя, иди в мире, и будет цела от раны твоя. Еще ему глаголющу, и придоша от архисинагога глаголюще, яко тщи твоя умре, что еще движешь и учителя. Иисус же обе слышал слово глаголимое, глагола архисинагогови, не бойся, токмо веруй, и не остави по себе ни единого идти, токмо Петра, Иакова и Иоанна, брата Яковля. И приди в дом архисинагогов, и видя молву плачущейся и кричащее много, и вшед глагол им, что молвите и плачетеся, отроковица несть умерла, но спит. И ругахуся ему, он же изгнався поят отца отроковицы и матерь, и живеху с ним, и в ниде дежебе отроковица лежащие, и ем за руку отроковицу глагола ей, талифа куми, еже есть сказаемо, девице, тебе глаголю восстани, и абе восста девице и хождаше, бебо лет двою на десяте, и ужасошася ужасом велим, и запрети много, да никто же увесть сего, и рече, дадите ей ясти.